Я всем сердцем молюсь о том, чтобы в Москве появился центр ведической культуры, где любой человек мог бы открыть для себя сокровенные тайны ведического знания. Моя искренняя благодарность всем, кто участвует в этом грандиозном проекте. Радханатх с вами. Обращение от издателей русского перевода. В последние десятилетия интерес западных людей к Индии и ведическому знанию вырос как никогда. Во всех крупных городах нового и старого света открылись многочисленные клубы йоги и медитации, вегетарианские рестораны и центры изучения ведической философии. Наряду с этим в некоторых столицах мира начали возводиться большие центры ведической культуры в виде настоящих ведических храмов, построенных в соответствии с канонами древнеиндийского зодчества. В ближайшем будущем такой центр ведической культуры появится и в Москве. Автор этой книги, Шрила Радханатх с вами, один из духовных лидеров проекта строительства Московского центра ведической культуры. Он регулярно приезжает в Москву, читая лекции, касающиеся разных аспектов ведической философии и культуры, а также лично перечисляет в фонд строительства часть пожертвований, получаемых от учеников и друзей. Центр ведической культуры в Москве – это международный проект, призванный авторитетно представить древнейшую на Земле ведическую культуру в ее изначальной форме. В центре любой желающий сможет посещать курсы и семинары по всем аспектам ведического знания, философии, аюрведе, ведической медицины, джойтишу, ведической астрологии, йоге, мантра-медитации, вегетарианской кулинарии и многим другим. Также в центре планируется открытие ведического театра и библиотеки ведической литературы, в которой будут представлены древние священные писания на санскрите с переводами на русский, английский и многие другие языки мира, включая языки народов бывшего СССР. Для многочисленной индийской общины в Москве и российских последователей бхакти-йоги в центре предусмотрен храмовый зал с алтарем, где будут регулярно проводиться традиционные обряды и службы. Покровителями проекта являются многие видные политические и общественные деятели России и Индии, включая главного министра Дели госпожу Шейлу Дикшит, президента Ассоциации индийцев в России господина Санджита Кумара Джха и многих других. Более подробную информацию о проекте и способах участия в нем можно получить на сайте www.veda.ru.